над ними издеваются гитлеровцы, голоса беженцев, длинные страшные дороги, а люди бродят, бродят, говорил французский народ. И дальше другие, и маленькая женщина одна в пустом городе слышала плач, тишину, слова гнева и надежды. Она писала, не останавливаясь, будто ей кто-то диктует. Клод прочитал и тихонько вытер глаза, испачкал лицо, рука была в лиловых чернилах. «Денис, как ты такое написала?» «Тише». Она услыхала тяжелые шаги патруля. Потом громкоговоритель, установленный на машине, выкрикнул: «Заходите в дома! Время! Заходите в дома! Время!» Национальное собрание, созванное маршалом Петеном, должно было заседать в Виши. Для торжества приготовили зал-казино. Здесь Монтеньи еще недавно играл в покер, а Жозефина, стараясь забыть чары Люсьена, танцевала танго с пресс-атташе Венесуэлы. Катастрофа застала в Виши несколько тысяч курортников, лечивших на водах свою печень. Зимой в некоторых гостиницах устраивали военные госпитали. Теперь раненые в халатах и больные уныло глядели на пеструю толпу. Виши нельзя было узнать. Сюда съехались не только сенаторы и депутаты, но весь цвет Парижа. Промышленники, спекулянты, крупные чиновники, журналисты, кокотки. На каждом шагу слышалось: «Ах, это вы, граф! Эжули, ты прорвался! Но где же наша цыпка?» Все волновались. Сегодня большой день, гвоздь этого необычайного сезона, сеанс национального собрания. Лаваль хотел обойтись без церемоний, но Бретель любил ритуал. Решили похоронить Третью Республику с помпой. Тесад долго готовился к этому событию. Как всегда, он оставался оптимистом. Оправившись от дорожных волнений, он чувствовал себя здоровым, ему хотелось жить. Он подолгу доказывал себе, что затея маршала ему на руку. Из избранного он станет назначенным, это спокойней. Все же в глубине души Тесса был обеспокоен, невольно вспоминал слова Дессера. «Бедный старый клоп!» Конечно, Дессер рехнулся, но есть в его обидных словах доля правды. Тесса использовали. Его громким именем покрылись другие. А теперь его хотят оттеснить. Кто поручится, что завтра его не выкинут? Для правых он радикал. В Бордо ему все улыбались, а здесь Лаваль прошел мимо и едва поздоровался. Когда лимонад готов, с выжатым лимоном не церемонится. Тесса хотелось заплакать. Все его обижают. Разве он не помог Лавалю? Кто ухаживал за поганым испанцем, когда нужно было договориться с немцами? Кто доказывал радикалам, что компьенские условия вполне приемлемы? Короткая у них память, да и свои его не поняли. Гордячка Денис, как он ее любил, как баловал. Теперь немцы ей отрежут голову. Страшно подумать, Гитлер не шутит, поэтому и победил. Что будет с Денис? Тесса дважды высморкался. Слезы шли в нос. Потом он вспомнил огненную шевелюру Люсьена и пугливо съежился. Люсьен обязательно замарает имя Тесса. Это у него наследственное. Он в дяде Робера. Только Робер отделался 4 годами, а у Люсьена страшная хватка. Врожденный преступник. Но, может быть, Люсьена убили? Кончится род Тесса, да и Франция кончится. Тесса махнул рукой. Вдруг его лицо стало злым. Подлая Полет, наверное, поет свои песенки перед немцами. Ей нет дела до национального траура, лишь бы помоложе и побойчей. А час спустя Тесса преобразился. Достаточно было пустяка. Позвонил Бретель, спросил, как самочувствие. Тесса понял, что он еще нужен. Правда, он отказался выступить на заседании с разоблачением масонов.